Александра Свирский скит. Во имя преподобного Александра Свирского, Свято-Островский. Суровые, почти отвесные скалистые берега острова Святой поднимаются на 30-метровую высоту в километре от северо-восточной оконечности острова Валаам. В конце 18 века остров именовали Старым Валаамом. По одному из преданий, здесь, в пещере, подвязались преподобные основатели обители, и находился первоначальный Свято-Троицкий монастырь. Путешественник, капитан Мордвинов, в 1777 году видел близ пещеры деревянную часовню и крест, поставленные при игумене Ефреме. Крест с вырезанной датой 1759 год уцелел и является древнейшим памятником Валаама. Валаамская традиция считает Святой остров местом подвигов преподобного Александра Свирского. После смерти родителей преподобного Александра игумен направил его на Святой остров, где тот ископал себе узкую пещеру и могилу. Ныне сохранившаяся пещера связана с его именем, так же, как и могила, выложенная для сохранности кирпичом, обозначенная впоследствии гранитным крестом с памятной надписью 1854 год. Но пустынным подвигом преподобного не суждено было завершиться на Святом острове. Он покидает Валаамский монастырь. В середине XIX века по инициативе игумена Дамаскина и митрополита Санкт-Петербургского Никанора на Святом острове устраивается скит. В 1840-42 годах строится новая часовня, а в 1855 году она перестраивается в церковь во имя преподобного Александра Свирского. Рубленный и обшитый фигурным тесом храм с колокольней над трапезной завершен одной главой. Иконостас письма Пашихонова, внутреннее убранство церкви, частица от гроба преподобного Александра, 10 колоколов утрачены. Почти разрушены два келейных и хозяйственных корпуса. Пристань на пологом южном берегу. Уцелели шестигранный колодец и деревянная галерея вдоль северного берега. В скиту жили 8 иноков. В 1930-е годы за садом, огородом и строениями наблюдал один монах. Скит отличался строгим уставом, иноки не вкушали молочную пищу. Служба в церкви совершалась в праздники, в будние дни неусыпно читалась псалтырь. Ныне в скиту построен новый келейный корпус. В декабре 1999 года случилось трагическое событие. Сгорела восстановленная церковь. В 2001 году она была частично восстановлена.